Ситуация в акватории у горячих точек в Корейском Западном море вновь приближается к военному столкновению. 22 февраля гражданские суда Южной Кореи неоднократно вторгались в наши территориальные воды. При этом южнокорейская сторона заявила, что планирует создать искусственные барьеры для предотвращения незаконного рыболовства судов третьих стран вокруг пяти островов и охраной морских ресурсов. В тот день было зафиксировано 5 случаев незаконного вторжения. Южнокорейские суда вторглись в наши территориальные воды на дистанцию в 1,1 километра. Дело в том, что такие провокации совершаются при откровенном покровительстве и подстрекательстве американских империалистов. 22 февраля ранним утром у военно-демаркационной линии в Памунджоме появился представитель американских войск, который заявил по громкоговорителю, что вокруг острова Ёмпён будет проведена работа по созданию искусственных барьеров. Они даже прислали в эту акваторию под предлогом наблюдения за работой и обеспечения безопасности военные корабли под омовским флагом, существование которого вообще подлежит сомнению.